Возвышение Меркурия. Книга 9. Глава И. На самом деле, я бы с радостью запечатал обоих участников беседы внутри свернутого пространства и разобрался совсем потом. Но у этой комбинации был один серьезный изъян, который не был заметен сразу, зато отчетливо проявился в последнее время. Она слишком зависела от объема силы в окружающем пространстве. Что-то подсказывало, используй бойцы Билли своих акул во время нашей первой встречи, и я бы не смог просто так их пленить. А сейчас, рядом со мной сражались два одаренных, которых можно было смело выносить за рамки любых рангов и категорий, как того же Шуйского и прочих равных ему по силе князей. В такой обстановке, запечатать цели внутри свернутого пространства не выйдет. В чем, наверное, есть логика. Иначе эта комбинация стала бы единственной, которую изучали во всех мирах, а исход любой схватки зависел бы только от скорости ее применения. Поэтому я действовал иначе. Усилив по максимум кольчугу, двинулся в сторону гостиной, готовя одно из ранних боевых плетений Марса, которым тот активно пользовался, когда Вечный Город еще не скрыл в своей тени всю Европу, а лишь начинал возвышаться. Надо сказать, эта парочка не спешила. К моменту, когда я оказался около проема, что вел в громадную гостиную, которая больше напоминала дворцовый зал, они так и не начали схватку. Более того, Чернокровый все еще пытался достучаться до царевны. Воздух наполнял тихий шепот, который, казалось, звучал в каждом уголке помещения. Потом он заметил меня, и звуки смолкли. Лица смертного я не видел, но вот его целенаправленное внимание хорошо почувствовал. Он ударил в следующую секунду, куда более изощренно, чем Джорри. Тот лишь придавал заимствованной силе очертания оружия, которыми пытался нанести урон. Этот выродок бездны действовал иначе. Сначала часть окружавшего его черного вихря распалась на мелкие частицы, напоминавшие то ли прах, то ли вулканический пепел. Еще моменты они под давлением ударили во все стороны, обращая в пыль мебель, паркет, комнатные цветы и выщербляя стены. Воздух загудел от напруги, формируя смерч с центром в виде Чернокрового. Через несколько мгновений роскошная гостиная напоминала уголок Тартара, воздух был наполнен разъедающим все пеплом, в паркете проглядывали широкие проплешины бетона, а от прежней обстановки остались лишь лохмотья. Правда, основной цели удар не достиг, раскрученный Чернокровым смерч раз за разом кидал волны черных частиц на кольчугу царевны, но пробить ее не выходило. Грязно-зеленый щит порой становился мутным и почти непрозрачным или наоборот истончался, но держал натиск. И это при том, что купец вложил в удар колоссальную мощь. Не знаю, сколько душ он сожрал, прежде чем явиться навстречу, но для этой атаки он сжег по смерти не меньше сотни человек. Я сдерживал рвущегося в бой сандала и поддерживал собственную кольчугу, выжидая ответного удара царевны. Раз мне выпал шанс взглянуть на бой, в котором будет участвовать Рюрикович, владеющий особой гранью удара, следовало этим воспользоваться. Смерч бушевал все сильнее, сокрушая внутренние стены и стремясь обратить в пыль все, до чего дотягивался. Будь это не особняк Дарьи, где в каждый грамм бетона была влита сила, все вокруг уже давно стало прахом. Единственное, чего не мог сокрушить его удар, если не считать нас с царевной, портреты. Сейчас они висели в воздухе, окруженные коконами серой взвеси, в которой тонул, не могущий добраться до цели, пепел. Наверху просела опорная балка и вниз посыпалась, исчезающая в полете бетонная крошка. А через мгновение серые коконы лопнули, выплескивая силу, что ударило по смерчу, нарушая течение воздуха, ломая алгоритмы и разрывая потоки, что направляли прах. Пронизавшие пространство потоки силы были настолько мощными, что я почувствовал их даже через кольчугу, а потом увидел и то, что скрывалось за ними. На первый взгляд, это были обычные конструкты из призрачной энергии, еще и видимые стороннему наблюдателю, что сильно снижало их боевую ценность. Стоило присмотреться внимательнее, как становилось ясно, что все куда сложнее. Я отчетливо видел каналы энергетических каркасов, да не такого формата, как у сандала, а полноценных, точно таких же, как у живых одаренных. Мысль о том, что возникшие конструкты способны управлять силой, показалась чуть безумной, а потом внутри них полыхнули ядра. Да, сотканы они были все из той же призрачной энергии, но выглядело все это так, как будто новые участники схватки вот-вот явят всю свою мощь. Пожалуй, иногда я мог бы подменять парки, потому как они действительно явили свою силу, обрушились на Чернокрового с пяти направлений, разрывая остатки его смертоносного смерча в клочья и заставляя уйти в оборону. Применение силы обычными призрачными конструктами было невозможно. По крайней мере, считалось таковым. Тем более я не чувствовал в них божественной мощи, ни капли. Если уж на то пошло, вовсе не ощущал их тел. Вот ту силу, которая выплескивалась в пространство, чувствовал отлично. А самой призрачной пятерки, будто и не существовало. Посмотри, как я. Голос Мьёльнира заставил провернуть со спутником тот же фокус, который я обычно проделывал с сандалом. Взглянуть на мир его глазами. Вот теперь я их увидел. Не сказать, что детально, лишь размытые очертания энергетических конструкций, да бурлящую внутри них силу. Но это лучше, чем ничего. Призраки давили своей мощью, не использовали сложных комбинаций и не пытались идти на ухищрения. Вместо этого ударили по противнику голой силой, стремясь проломить его защиту и добраться до плоти. Сознание еще раз повторило, что это невозможно. Глаза напомнили разуму, что видит все воочию, с расстояния в полтора десятка метров. А царевна повернулась ко мне. Судя по тому, как исказилось ее лицо, до этого смертная меня все же не замечала. То ли так подействовало ее состояние боевой ярости, то ли пущенная в дело грань родового дара, сложно сказать. Но дева обнаружила мое присутствие только сейчас. Сначала она изрядно удивилась, а уже в следующую секунду ударила сразу двумя мощными печатями. Неплохая попытка, надо сказать, но изначально обреченная на провал, таким римского бога не убить. Особенно, когда он только что вышел из пробоя, поглотив там столько силы, что искра суммарно прибавила не меньше 15%. Все равно, как если бы я нашел еще один, приличных размеров, осколок. Сандал недовольно взревел, а чернокровый нанес новый удар. Вполне ожидаемый, надо сказать, учитывая, сколько в нем изначально было мощи, израсходовал он не более пятой части. И в этот раз провернул все филигранно. Не стал сбрасывать с себя вражеские тиски, что давили по всей площади, как будто пытаясь расплющить его. Вместо этого сконцентрировал свою мощь всего на пяти точках в этих самых тисках, прошив последние насквозь. Доли секунды энергетические нити вонзились в каркасы призраков. Те пытались сопротивляться, но судя по тому, что я видел, Владимир использовал комбинацию, созданную специально для уничтожения подобных целей. Их энергетические каркасы и ядра разваливались буквально на глазах, плавились, растекаясь и рассеиваясь в пространстве. По ушам ударил неожиданно звонкий и наполненный болью вопль царевны, которая моментально потеряла ко мне всякий интерес, снова развернувшись к чернокровому. Даже через Мьёльнира я не видел ни одной нити, которая связывала бы ее с конструктами. Тем не менее, воздействие на них явно причиняло деве боль. Один из призраков, седоволосая женщина, чьи черты лица расплывались, а от тела осталось не больше половины, неожиданно метнулась к смертной, на мгновение зависнув рядом. Губы старушки что-то прошептали, а через секунду та полностью исчезла. Я предполагал, что сейчас чернокровый снова попытается начать переговоры. Но, судя по всему, тот работал по заранее подготовленному плану. К кольчуге царевны устремились две такие же нити, что впились в зеленую броню. И судя по тому, что я видел, должны были вот-вот пронзить ее. От черного вихря, что раньше прикрывал фигуру купца, остались лишь жалкие ошметки, и сейчас он мог рассмотреть комнату. Наши взгляды встретились, и я усмехнулся в ответ на изумление, что полыхнуло в его глазах. Если раньше он видел только очертания моей кольчуги и ощущал присутствие, то теперь рассмотрел лицо. И ясное дело, узнал, раз он был в курсе удара по царевичу, принцессе Цинной Волконским, то имел какое-то представление и о фигуре Афеева. Время песни, сандал. Дракон моментально рухнул сверху, из-за перекрытий, в кои-то веки потянув из меня божественную силу. Жил в столице Черрернокруэровой. На остатки кружащего вокруг врага щита обрушился поток призрачного огня. Я же пустил в дело плетение Марса, нацелив его на ту пару нитей, что все еще не успели пробить защиту царевны. Думал, он разумнее всех. Теперь в щит врезались когти дракона, яростно рвущие барьер противника. Одна из нитей лопнула, не выдержав рубящего удара мощного энергетического клинка, а вперед умчался Мьёльнир, на лету принимающий форму массивного каменного дротика. Только он забыл пиреро бога. Оборвалась вторая нить, а каменный спутник вонзился в бурлящий черный хаос. Пробить не смог, но сразу же изменил форму, обратившись в взвесью каменных капель, что закружилась вместе с вихрем, и Меррер-Куррери его съест. Мьёльнир сделал то, чего я от него сам не ожидал. Живой камень за какие-то доли секунды нащупал вектор энергии вражеского щита. Перехватить управление у него не вышло, для такого потребовалось бы куда больше времени. Но он смог использовать ее для хаотического всплеска. Сотен разнонаправленных микроударов, центрами которых стали каменные капли. Защиту Чернокрового разнесло в лохмотья, а сандал сразу же рухнул вниз. Моменты на оголенный бетон пол шмякнулся человеческий мозг, пульсирующий, черного цвета и покрытый энергетическими рунами. Несмотря на раны от когтей дракона, противник был все еще жив, даже поддерживал связь со своим телом. Я видел каналы связи, что тянулись от мозга к оболочке. Вновь материализовавшийся сандал обрушил на него пламя и комнату наполнил жуткий, пробирающий до самого нутра, вой. Он проходил даже через кольчугу, а тональность была такой, что казалось, вот-вот лопнут уши. Но уже через момент звук оборвался, а все еще остающееся на ногах тело Чернокрового взорвалось фонтаном из кусочков плоти и крови, безжалостно выжигаемых божественной мощью. Мьёльнир тоже решил принять активное участие, каждая каменная капля стала небольшой иглой, что вошла в оболочку Чернокрового, после чего спутник потянул из меня силу и ударил изнутри. Не успел я чуть расслабиться, как нахлынул поток трофейной мощи. Все напоминало ситуацию с Джорри, только объем в этот раз было намного больше. Громадная масса лоскутов чужих даров и десятки целых кусочки чужой силы, поглощенные этим бастардом Эребуса. Осколки чистой энергии, которую он позаимствовал, сохранив внутри себя. Враг использовал все доступные ему варианты категории силы, чтобы победить. Собственно, расчет у него был верным. Не окажись тут меня, царевна бы уже была мертва. Поток нахлынувшей силы на момент вывел из равновесия, но я пришел в себя относительно быстро. Какая-то пара секунд и уже повернулся к белокудрой патрицианке, ожидая, если не слов благодарности, то хотя бы вопроса, что я тут делаю. Вместо этого обнаружил, что та смотрит мимо меня, куда-то вглубь дома. Повернув голову, проследил за направлением взгляда. Увидев три висящих в воздухе портрета, невольно вздохнул. «Сегодня будет хороший день, я спою две песни». Сандал сказал это вслух. Дракон все еще сохранял материальный облик, зависнув посреди опустошенной и разрушенной комнаты, в которой уцелела только внешняя стена, да пол с потолком. Созданный Чернокровым вихрь уничтожил добрую половину внутренних перегородок громадного особняка и превратил в пыль почти всю утварь. Но вот перекрытия и внешние стены, защищенные лучше всего остального, выстояли. Когда я снова повернулся к Дарье, то обнаружил, что она стоит, уперев взгляд в сандала, и как-то не нравилось мне выражение ее глаз. Правда, потом ко мне метнулся Мьёльнир, снова собравшийся воедино и обвившийся браслетом возле запястья правой руки. Взгляд девы скользнул следом за ним, а потом остановился на моем лице. Несколько секунд она молчала, рассматривая меня, а я через сандала наблюдал за висящими в воздухе портретами, готовый ударить, как только вокруг них завихрится серая хмарь. «Ты тоже явился, чтобы убить меня?» Пожалуй, логика у этой смертной хромала на обе, существующие только в ее собственном воображении, ноги. Или это сказывались последствия недавней схватки? Желая я твоей смерти, просто подождал бы, пока купец закончит начатое и только потом атаковал. Да и вовсе мог бы не показываться ему на глаза. Та чуть повела головой, бросив взгляд на ошметки, что ровным слоем покрывали приличный участок пола. Вернула внимание на меня. «Так ты знаешь, кто он такой?» Я усмехнулся, и дева досадливо поморщилась, взмахнув рукой. Сразу же начала говорить снова, не давая мне вставить слова. «Конечно, знаешь, иначе не справился бы с подобной тварью. Но кто тогда ты сам? На хранителя не похож, точно не князь. Кто ты?» Рык сандала, что эхом прокатился по изувеченным внутренностям особняка, звучало задаченно и обиженно. Мьёльнир что-то возмущенно пискнул, а я приподнял брови. «Действительно не помнишь?» Дарья прищурилась, всматриваясь в мое лицо, пожала плечами. «А должна? Интересно, как ей живется на свете? Или для девы такое в порядке вещей, натравить на кого-то свору своих псов, а к вечеру уже выкинуть из головы его лицо? Мы виделись этим утром, в Михайловском дворце, не заставляя меня жалеть о том, что я спас тебе жизнь». Еще мгновение она недвижно стояла на месте, а потом в глазах вспыхнуло узнавание, даже ойкнула от удивления, неверяще глядя на меня. «Ну как ты?» «Во дворце был какой-то мелкий дворянин, который участвовал в интригах братьев, тех самых, что связаны с... Тут она осеклась, с подозрением глянув на меня, а до меня начал доходить подтекст ситуации. Нрав у нее и правда взрывной, но похоже утром меня приняли за фигуру из чужого стана, причем не самого высокого ранга. Либо ее намеренно ввели в заблуждение, либо царевна не слишком детально готовится к подобного рода раундам игры, предпочитая полагаться на силу во всех ее проявлениях. Я тот, кто разбил бы, уничтожил их родовую твердыню и заставил подписать с собой мирный договор. Собственно, утром я именно этим и занимался. Покосившись в ту часть комнаты, где находились останки Чернокрового, добавил: «А еще я, похоже, спас тебе жизнь». Белокудрая валькирия нахмурилась. «Или пытаешься втереться в доверие, или играешь на другой стороне и попробуешь убить, когда сможешь это сделать, или действуешь заодно с Чернокровыми, а сейчас мне просто пожертвовали пешку». Ладно, мозги у нее хотя бы как-то работали. Правда, не совсем эффективно. Одного из столичных лидеров сложно назвать пешкой. Играю я только на своей стороне, а твое доверие для меня не так критично, как ты думаешь. На ее лице проступило легкое раздражение. «Что ты тогда здесь делаешь?» Сандал с хриплым рыком расхохотался, заставив царевну недоуменно поморщиться. «Я же двинул уголками губ в легкой усмешке. Не поверишь, но я думал о тебе». Дева удивленно моргнула, еще раз покосилась на продолжающего посмеиваться дракона и, медленно кивнув мне, протянула: «Ясно». В голове сразу же прозвучал писк Мьёльнира. «Я не буду есть ее торты, даже не думай». Кашлянув, я решил вернуть разговор в более серьезное русло. Основная задача первого этапа была выполнена. Вместо того, чтобы бросить в бой новую партию призраков, смертное начало говорить, можно было переходить к следующей ступени. Именно поэтому портал из пробоя привел меня сюда. Занятная комбинация, к слову. А еще тебе наверняка будет интересно узнать, что на пару ярусов ниже ждут волконские, принцесса Цина и твой брат Алексей. Их пытались убить вместе со мной. Формально, пытались убрать только их, а я полез в пробой по доброй воле. Но эти детали сейчас можно было и опустить. Взгляд девы моментально изменился, глаза напоминали выражением вышедшую на охоту тигрицу. «Мой брат, значит, и принцесса Цин, а еще волконские, в полном составе, наверное, и Владимир, и Наталья, и внучка их, все, кто был на той конференции, да». Сандал показал мне, как три висящие в воздухе картины окутались клубами серой завесы, а царевна яростно прошипела: «Теперь рассказывай, дорогой мой гость, что такого задумали шуйские и кто научил их копировать человеческие тела». Глава 2. Вот так и напоминай людям, кто ты такой. Видимо, царевна запрашивала информацию обо мне у кого-то из своего окружения, и некто, не очень хорошо разбирающийся в ситуации, зато располагающий определенными данными, связал меня с шуйскими, а последних с механикой, позволяющей копировать тела. Либо это вовсе была очередная операция чернокровых, которые пытались таким образом подстраховаться. Я влил в кольчугу дополнительной божественной мощи и, продолжая через сандалы наблюдать за висящими в воздухе портретами, задействовал глаз. Помещение затопил пронизывающий звук моего голоса. Копированием тел занимались не шуйские. Раньше я считал, что это самостоятельное дело Лаптева, но теперь склоняюсь к мысли об участии чернокровых. Дарья чуть поморщилась, глаз воздействовал даже через ее щит, давя на разум и вколачивая в него фразы, своего рода гарантия того, что собеседник вас услышит. Именно так он, собственно, и появился, из-за того, что нам нужно было как-то общаться друг с другом в шумной обстановке. Например, когда рядом визжат твари бездны или бушуют морские чудовища. Это уже потом. Его придумали использовать для того, чтобы впечатлять смертных. Дева нервно облизала губы, не отрывая от меня взгляда. У меня другие сведения. Всем занимался князь Шуйский, который вырвался из заключения и вернулся к старому. Я озадаченно кашлянул и осторожно поинтересовался: «Могу я спросить, кто тебе все это выложил? А еще предложить взглянуть на тех, кто ждет внизу. Ты же в курсе, что копии не могут полноценно использовать силу. Пусть твой брат задействует дар. Если не обратиться в ком розовой слизи, значит настоящий. И еще, вспомни, на чьей земле стояла та лечебница, из которой сбежал князь Шуйский. Оттенки ее разума я, через барьер, видел размыто, но проявившуюся растерянность, тем не менее, уловил. Сразу же попытался развить успех. Могу поспорить, Об этом деле тебе докладывали избирательно. Чернокровые хотели столкнуть шуйских с волконскими, а потом и с галицинами, заодно внеся смуту и разлад во все княжеские рода. Прямо сейчас в столице две копии, которых удалось взять живыми. Если хочешь, можешь на них взглянуть. На лице Рюриковны проступило некоторое удивление, а серая хмарь, что окружала картины, изрядно поредела. У меня есть свое крыло внутренней разведки. Данные по шуйским были в докладе его главы. Судя по тону и мимике, она подразумевала, что обмануть ее никак не могли. Наивная смертная, у тебя наверняка и другие крылья есть. И секрет вашей особой грани родового дара, вы охраняете неплохо. И лебезящих офицеров рядом полно. Только вот, пришедший к тебе в гости чернокровый, в точности знал, что ты будешь делать и понимал, как с этим бороться. Если бы я не вмешался, бой закончился бы весьма предсказуемо. Ее глаза на миг снова полыхнули гневом, но потом смертная впала в некоторую задумчивость, а клубы серого тумана, что окружал картины, вовсе исчезли. Даниил продал остальных. Раз так, кто угодно из слуг рода может оказаться предателем. Видимо, заметив мое недоумение, с неохотой добавила: напасть на кого-то из нас в открытую или прямо навредить они не смогут. Клятва на даре не позволит, но слить любую информацию или подсунуть фальшивку легко. Достаточно знать, что действуешь на благо рода. Дальше она продолжать не стала, но тут и так было все понятно. Если клятва принятых в род вассалов и слуг завязана на действия во благо Рюриковичей и не причинение им вреда, то во всех случаях, что исключают нанесение прямого ущерба, ее можно обойти, используя фигуру Даниила. В самом деле, как можно считать, что то или иное действие принесет роду вред, если ты получил приказ от одного из Рюриковичей и сына главы? Белокурая бестия вроде бы пришла в себя, а мой разум заработал, оценивая ситуацию. Чернокровые пока не в курсе, что все угодившие в пробой жертвы живы. О том, что Дарья отказалась от сотрудничества и смогла уцелеть, тоже не знают. Идеальный момент для внезапного удара. Жаль только, рядом нет Леры и команды морских охотников. Да и от присутствия Илвы с Улихом я бы тоже не отказался. Повернув голову к сандалу, который так и висел посреди комнаты, не переходя в призрачное состояние, я отдал команду: проверь окрестности, поищи наблюдателей. Перед тем, как убивать, покажи мне. Тот скосил один глаз на портрет и, хлопнув крыльями, растворился в воздухе, сразу же умчавшись наружу. Царевна проводила его чуть ошарашенным взглядом. Она явно могла видеть спутника даже в таком его виде, а еще была сильно удивлена. Это же дракон, откуда он у тебя? На доме защита наших родовых мастеров, как у него вышло спокойно пролететь насквозь? Я с невозмутимой миной пожал плечами. Возможно, как-нибудь расскажу, но точно не сейчас. Та нахмурилась, и я приподнял руку, предупреждая новую вспышку гнева. Ты ведь слышала все, что говорил этот человек, о заговоре, желании поставить на трон Даниила и их действиях. Скажи, есть в этом городе люди, которым ты можешь доверять на все 100%, без всяких оговорок? Кто будет стоять за закон или за тебя лично? Рюриковна сжала губы и ненадолго задумалась. Наконец медленно кивнула. Его сиятельство, Ратибор Оболенский, он точно не способен предать. Но, дева, что порой казалось чистым воплощением хаоса, ненадолго замялась, и я вопросительно приподнял брови. Она же, после короткой паузы, продолжила: князь редко покидает свою башню, только в самых исключительных случаях. Я окинул выразительным взглядом разгромленный первый этаж особняка, где почти не осталось ничего целого. По-моему, попытка убийства сразу двоих Рюриковичей – это вполне себе исключительный случай. Чуть поколебавшись, блондинка кивнула и уже не таким уверенным тоном добавила: возможно и так, но есть еще одна проблема. Я не могу позвонить ему на Дарфон. Мой контакт в черном списке. Такая опция там действительно была. По отношению к тем контактам, которые ты когда-то сам добавил, а потом захотел прекратить общение, функции удаления, создатели устройства почему-то не предусмотрели. Скорее всего, это не укладывалось в логические схемы артефакта. Зато добавили возможность блокировки пользователей. Вот только, как надо допечь Патриция, чтобы он занес в черный список особу императорской крови, да еще и одну из ключевых претенденток на престол. Возможно, его контакт есть у Волконской. Сейчас выясним. К счастью, спускаться вниз, чтобы пригласить остальных присоединиться к беседе, не пришлось. Сандал как раз доложил о своих успехах. Поблизости оказался всего один чернокровый. Сидел в машине, расположившись на парковке, в сотни метров отсюда и заметно нервничал. Судя по его энергетическому каркасу и слабому запаху энергии душ, мелкая сошка, которая вряд ли могла знать нечто важное. В том плане, который постепенно у меня появлялся, для него места не было, потому я дал дракону команду разделаться с целью и возвращаться, после чего отправил его на подземный ярус, где располагались все остальные выжившие, и сообщить о победе. Спутник улетел вниз, а царевна, которая значительно ослабила защиту, неожиданно приблизилась ко мне, рассматривая с долей интереса во взгляде. «Кто ты такой, Афеев? Насчет Чернокрового, ты полностью прав. Смольянинов едва не убил меня и разделался с 5 предками, а ты смог прикончить его самого. Как, откуда у тебя такая сила?» Ее взгляд пару раз скользил по запястью моей правой руки. Думаю, дева помнила, как живой камень развеял защиту Чернокрового и наверняка хотела понять, как так вышло. Тем более, сейчас тот снова окутался слоем брони, которая мешала рассмотреть его энергоструктуру и оценить потенциал. Возможно, когда-нибудь я расскажу. После того, как ты достигнешь нужного уровня доверия в моих глазах, царевна моментально насупилась, а увидев, как я усмехнулся, помрачнела еще больше. Ты говоришь с наследницей престола Российской империи, не забывайся. Сандал ввел в курс дела Олега, и люди, что оставались внизу, уже шагали к ступеням, которые вели наверх. Я же шагнул вперед, почти вплотную подступив к деве. Сейчас у нас есть общий враг и почти идеальный момент для удара. Они не ждут, что за ними придут этой ночью. Не в курсе, что ты осталась жива, и не знают, что я вытащил из пробоя всех остальных. Давай сначала разберемся с ними и заодно выясним все детали заговора, а уже потом будем обрушивать друг на друга свою спесь. Она отбросила кудрявый локон, который закрыл правый глаз, и нахмурилась. Тебе не кажется, что ты слишком много себе позволяешь? С мрачной угрозой в голосе поинтересовалась она. А тебе не кажется, что с человеком, который спас твою жизнь, хотя ты угрожала забрать его собственную, стоит говорить чуть более уважительно? Парировал я ее жетоном. На момент царевна замолчала, бросила взгляд в сторону выхода, из которого уже доносился звук голосов, поднимающиеся смертные, приблизились к первому этажу. Судя по оттенкам, которые я видел, внутри сознания девы шла ожесточенная борьба, но в итоге, верх все же одержала рациональная часть. Этой ночью я закрою глаза на все вопросы, что у меня возникли, но потом мы обсудим каждый из них. Придвинувшись вплотную, прошипела слова мне в лицо. Я же разжал губы в усмешке. Безусловно, вместе с теми, что появились у меня к тебе. Судя по гневу и раздражению, что заплескались в ее глазах, Дарья хотела ответить. Но тут на первом этаже появилась фигура князя Ладимира, который пошел первым, и ей пришлось стиснуть зубы, давя желание продолжить диспут. Следом за своим отцом выскочила Анна, которая немедленно смерила наши фигуры подозрительным взглядом и с прищуром уставилась на Рюриковну. К счастью, белокудрая воительница столь пристальное внимание патрицианки проигнорировала, полностью переключившись на милицины Олега, что тоже вынырнули из подземного яруса. Когда же наверху оказалась и Наталья Волконская, я задал ей тот же самый вопрос, который недавно озвучивал царевне. Кому вы можете полностью доверять в этом городе? Настолько, что без сомнений вверили бы ему свою жизнь, оставшись без всякой иной защиты. Вопросу та явно удивилась, но уточнять ничего не стала. После недолгого размышления, качнула головой. Только некоторым из гвардейцев рода, которые являются моими личными вассалами. Я ожидал несколько иного ответа, но такой вариант тоже подходил. Нам понадобятся глаза и уши за пределами этого особняка. Они странно друг на друга смотрят. В голове прозвучал голос Мьёльнира, и стоило отметить, что спутник прав. Слишком уж разносортная подобралась компания. Особняком держались Волконские, с подозрением мерили друг друга взглядами Рюриковичи. Чуть в стороне держалась принцесса Цин. А Олег, судя по всему, тщетно пытался понять, кто из присутствующих может оказаться потенциальным противником и что здесь вообще происходит. Даже выжившие гвардейцы казались растерянными. Они вроде и заняли позиции так, чтобы прикрывать своих господ, но прекрасно понимали, если вдруг начнется схватка, то их разотрут в кровавую пыль первыми. Других воинов у меня под рукой не было, а значит, придется сколотить боеспособный отряд из имеющихся. В конце концов, я же Меркурий, переговоры у меня в крови. Снова посмотрев на Наталью, задал еще один вопрос. «У вас же есть контакт князя Оболенского?» Седая смертная внезапно отвела взгляд и смущенно закашлялась. «Есть. Но если вы думаете, что я стану первой звонить этому старому...» Последнее слово она не произнесла, но общий посыл все прекрасно уловили, даже Сандал заинтересованно рыкнул. «Понимаю. Самому любопытно, что такого произошло между двумя смертными, раз обычно хладнокровная княгиня не сдержала эмоций, но этим можно поинтересоваться и позже. Сейчас было важно наличие канала связи. Тогда сначала свяжитесь с верными вам людьми и поставьте задачу собрать данные о местонахождении столичного руководства Чернокровых, не привлекая внимания и не используя ресурсы рода. А потом я позвоню Оболенскому». Волконская нахмурилась. «Могу поспорить, сейчас ей очень хотелось возразить по поводу планирующего звонка, да и мой приказной тон, смертной не слишком нравился». Впрочем, у нее вышло быстро совладать со своими эмоциями, через несколько секунд уже отправляла сообщение тем, кто был ей полностью лоялен, а в дополнение к этому, еще и опутан максимально детальной клятвой на даре, абсолютное доверие со стороны княгини можно было получить только таким образом. Информация, которая меня интересовала, местоположение двух оставшихся лидеров Чернокровых. Уверен, они были в курсе подробностей заговора и могли все рассказать. А для того, чтобы действовать дальше, мне требовались детальные данные, как о планах здесь, на территории России, так и о стратегии Чернокровых Франкского королевства и Пруссии. Правда, оставался еще один небольшой момент. Сейчас рядом со мной было сразу два члена императорского рода, каждый из которых мог претендовать на трон. А судя по реакции Дарьи на предложение Смольянинова, идея править совместно, популярностью среди Рюриковичей не пользовалась. Впрочем, у этой проблемы была масса вариаций решения, которые во многом зависели от того, как именно пройдет ночь. Закончив еще один разговор с гвардейцем, который позвонил княгине, после того, как удалился в безопасное место, смертная с явной неохотой протянула мне разблокированный Дарфон. На экране отображался контакт, подписанный Ратибором Оболенским. Ответа пришлось ждать долго, Патриций соизволил принять вызов только после 10-го гудка. «Вы все-таки нарушили свое обещание, милая Ната. Решили позвонить первой. Уж не желаете ли заглянуть ко мне в башню?» Аппарат был на громкой связи, потому приветствие князя слышали все, кроме гвардейцев рода Волконских, от которых я отгородил нас барьером. Наталья отвела взгляд в сторону, сделав виду, что внимательно рассматривает поврежденный бетон стены, а ее внучка потрясенно уставилась на бабушку. Такое бывает, почему-то потомки отказывают старшим поколениям в праве на шалости, хотя сами, порой, не прочь окунуться в них с головой. Рядом же внезапно раздался жесткий голос Дарьи. «Скажите мне, князь, в этом городе осталась хотя бы одна, нетронутая вами благородная женщина?» На противоположной стороне ненадолго замолчали, то ли задумались, то ли проверяли, верно ли рассмотрели имя звонящего, скорее всего, все вместе взятое. Наконец, послышался голос Патриция. «Дашенька, ты же не сделала с Натой ничего дурного, откуда у тебя ее Дарфон и как ты смогла по нему позвонить?» Стоило признать, в хриплом тембре проскочили определенные нотки беспокойства. «Я же покосился на царевну, ей 25, а Оболенскому больше 300, и скорее всего, контакт у них произошел не вчерашним вечером. Впрочем, девам часто нравятся мужчины постарше, это подтвердит любой римский бог, включая меня самого». Глаза белокудрой Рюриковны засверкали и она было открыла рот, чтобы озвучить ответ, но я взмахнул рукой, останавливая ее, а потом принялся говорить, стараясь верно подобрать слова. «С ними обеими все в порядке, ваше сиятельство, но так сложилось, что и первый, и второй, сегодня не помешала бы ваша помощь. Они считают вас единственным дворянином, которому можно довериться». Прежде чем он ответил, я добавил: «На всякий случай предупрежу, что здесь князь Волконский, царевич Алексей, принцесса Домоцин и внучка Натальи, Анна, еще были Олег, Сандал и Мьёльнир, но об их присутствии я решил не упоминать». Несколько секунд собеседник помолчал, потом послышался его тяжелый вздох. «Неудобно как-то вышло. В качестве извинения, буду рад видеть Анну и ее отца в качестве своих гостей». Вот теперь Наталья не выдержала. Яростно выдохнув, уставилась на Дарфон с таким видом, как будто хотела выхватить аппарат из моих рук и раздробить его об пол. «Даже не думайте, князь, к Анне вы не приблизитесь». Сама княжна озадаченно моргала, переводя взгляд с бабушки на устройство связи в моих руках и обратно. Я же попытался вернуть беседу в деловое русло. Если вы хотите обсудить ваши личные вопросы, думаю, для этого еще будет время. А сейчас, ответьте, князь, вы согласны нам помочь? Когда он заговорил снова, в его голосе слышались слабые нотки интереса. Значит, с вами сразу двое Рюриковичей, верно? И они готовы снять с меня запрет на выход из башни? Алексей тихо хмыкнул, а Дарья, к которой я сразу же повернулся, на момент вильнула глазами, не желая встречаться взглядом. Видимо, сообразила, что об этом моменте следовало упомянуть заранее. Хотя, может, причина была в ее злобном смущении. Потому как о запертом в башне князе, наверняка было известно всем, без исключения, патрициям. Как бы там ни было, в следующую секунду, дева сама посмотрела на меня и пожала плечами. Потом вздохнула и чуть поникшим голосом подтвердила. Готовы, если вы обещаете не повторять прошлых ошибок. Трехсотлетний патриций что-то бодро угукнул и, судя по звуку, на заднем фоне разбилось что-то стеклянное. Ну что вы все время цепляетесь к досадным промахам, милая Дашенька. Я же и вражеский флот ко дну пустил, не только наш. И хочу заметить, чужих кораблей там было вдвое больше. Так что мы, можно сказать, выиграли эту битву. Рюриковна побагровела и сжала кулаки. Скрипнув зубами, выдохнула. Это были маневры, князь. Никакой битвы и не пахло. Хватит уже рассказывать ваши сказки. Вы просто напились до невменяемости и потопили все, что увидели. И нашу эскадру, и османскую. Поставив империю на грань войны с Портой, смертный скептически хмыкнул и абсолютно спокойным голосом парировал. Это только ваша версия, Дашенька. Далеко не факт, что она имеет какое-то отношение к реальности. Рядом едва ли не тряслась от ярости царевна, а я начал понимать, почему Оболенскому запретили покидать башню. Дарья точно собиралась ответить, поэтому я шикнул на деву, из-за чего она изумленно распахнула глаза, пялись на меня, а сам, наконец, вернулся к беседе. Насколько я понимаю, Рюриковичи снимут запрет, но этой ночью вам потребуется сражаться, сокрушать, уничтожать и, скорее всего, убивать. Тот неожиданно рассмеялся. Не впервой, отрок, не впервой. Ради этих двух милых дам я могу вырвать ноги и самому султану Оттаманской Порты. Судя по всему, с османами у Оболенского были особые отношения. Могу поспорить, щедро сдобренные кровью. Но сегодня от князя требовалось уничтожать совсем иных врагов. Боюсь, вам придется убивать отнюдь не османов, ваше сиятельство. Сейчас я все объясню. Разговор с князем мы закончили только спустя 15 минут. Пришлось еще несколько раз останавливать Дарью, которая пыталась вклиниться в наш обмен фразами. А потом немного подождать, пока оба члена императорского рода произнесут фразу о том, что снимают запрет на выход князя Ратибора Оболенского из его башни. Как коротко объяснила царевна, Рюриковичи взяли с него клятву на Даре, заперев внутри башни, потому как и турецкие дипломаты, и командование флота требовали наказания. Но арест князя, по объективным причинам, сочли невозможным. Испугались, что, сопротивляясь, тот превратит столицу в руины, не говоря уже о том, что такой поворот событий вполне мог привести к полноценному мятежу со стороны Оболенских, с далеко идущими последствиями. Потому князя посадили под замок, угрожая полноценной войной с участием Рюриковичей, имперской армии и половины князей. Ратибор согласился и дал клятву на Даре, для освобождения от которой требовалось слово двух детей императора или решение самого правителя. По понятной причине, мы прибегли к первому варианту. Правда, для этого им обоим пришлось позвонить со своих собственных дарфонов, ради чего князь с готовностью убрал Дарью из черного списка. Это был единственный, относительно надежный способ подтвердить личность, по словам всех присутствующих патрициев, подделать артефакт так, чтобы при звонке отображались чужие данные, было невозможно. Следующие полчаса мы провели в постоянных переговорах, собирали информацию, уточняли данные, раздавали приказы и доносили точку зрения до тех немногих союзников, которых все-таки решили привлечь. Сложно было сказать, чем именно все это закончится, но завтра утром империя должна была проснуться другой. Конечно, при условии, что у нас все получится. Наконец поступил финальный звонок от одного из гвардейцев Волконских, и мы отправились вершить правосудие. Глава 3. Особняк мы покинули самым банальным способом, на машинах из гаража царевны. Обычно за рулем были ее водители, но сегодня Рюриковна отпустила всех слуг, ожидая приватного визита одного из руководителей чернокровых, которого сама она называла членом того круга, что отвечал за территорию Российской империи. Потому в качестве шоферов выступали солдаты Волконских, которые управляли четырьмя позаимствованными автомобилями. На каждый я повесил полог невидимости, который заставил здорово удивиться всех одаренных, включая Дарью. Подобной, многослойной техники прикрытия, они до этого не видели. Первой целью были двое членов круга, которые сейчас находились в столице. Граф Брезовский, да Балакирев из нетитулованного дворянского рода. На первый взгляд, не самые мощные фигуры на игровой доске, но в реальности, люди, в чьих руках была сосредоточена колоссальная власть, как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Нашим преимуществом была внезапность. Чернокровые не могли постоянно быть напитанными силой сотен или тысяч поглощенных душ. Да, тело каждого из них представляло своего рода артефакт, но подобный объем энергии не мог долгое время находиться в стабильном состоянии. Дать точную оценку я не мог, но навскидку, каждый из них был способен выдержать в таком состоянии сутки, не более того, и это максимум. Плюс, такой объем мощи неминуемо искажал фон, да и сама сила пыталась прорваться наружу, что увеличивало риски раскрытия. Подавляющее большинство одаренных не были посвящены в тайны орденов и, почувствовав странный энергетический фон, неминуемо бы стали задаваться вопросами. Наконец, это было попросту дорого. Каждый похищенный человек обходился чернокровым в приличную сумму денег. Как те, которых забирали с улиц городов империи, так и люди, что исчезали в Африке, а потом доставлялись сюда. Конечно, это отребье Эребуса могло сделать исключение ради сегодняшнего дня, но я надеялся на их рационализм. Они отправили к царевне члена круга, который был готов к бою и под завязку накачан заемной силой. Смертные предусмотрели все, вплоть до использования родового дара Рюриковичей. Дарья должна была либо согласиться на их условия, либо умереть. А встретить этой ночью иных противников, они не предполагали. Если верить донесениям от людей Волконских, граф Брезовский находился в одном из джентльменских клубов, что за последнее время широко распространились в столице. А Балакирев был в загородном имении. Выбор был очевиден, сначала мы отправились к графу. Правда, далеко не полным составом, Милицин покинула нас, направившись к посольству, в котором располагалась ее делегация. В качестве сопровождения, я на всякий случай выделил Олега. Он должен был доставить девушку до места, после чего встретиться со Сукой и Прохором, которые к тому моменту, как раз успеют добраться до нужного района Петербурга. Плюс от нашей небольшой колонны отделилась еще одна машина, Анна Волконская вместе со своим отцом и парой гвардейцев отправилась в родовой особняк. В бою юная дева была бы бесполезна, да и сам князь вряд ли бы смог оказать существенное влияние на ход схватки. Во-первых, судя по недавним событиям в пробое, Наталья управлялась силой куда лучше, а во-вторых, несмотря на щиты, все одаренные, что укрывались в подземелье, могли наблюдать за ходом поединка наверху, и прекрасно осознавали, что наша с Дарьей совместная мощь на порядок превосходит личную силу того же князя Владимира. Алексей ехал в машине с Натальей Волконской, а Дарью пришлось посадить ко мне. Учитывая, что обе смертные девы вступали в тесный контакт с Оболенским, оставлять их наедине я не решился. Не хотелось, чтобы все сорвалось из-за ненужных эмоций, которые взыграли бы в голове одной из них. Полог невидимости все еще действовал, и другие водители нас не замечали, но ночные улицы столицы были почти пусты, серьезных проблем это не вызывало. Я же снова и снова прокручивал в голове звенья наспех придуманного плана. Вроде бы все было сделано именно так, как надо. И момент сейчас удачный, меньше всего враги ждут стремительного, скоординированного и мощного ответа. С их точки зрения, никто не должен даже подозревать о замышляемом, не говоря о том, чтобы заявиться по их душе. Тем не менее, определенное беспокойство присутствовало. Людей мы задействовали не так много, и никто из них должен был предупредить неприятеля заранее. Риск предательства был минимален. Тем не менее, он все равно сохранялся. Нельзя организовать подобие государственного переворота за один час и быть уверенным, что никто не попробует воспользоваться ситуацией, чтобы переиграть ситуацию в свою пользу. А она останется или уйдет. Переключиться вышло не сразу, только спустя несколько секунд, я понял, о чем именно говорил Мьёльнир, после чего озвучил такой же, мысленный ответ. Останется в столице, не беспокойся. Тот тихо запыхтел и неожиданно выдал. Если подумать, то можно дать ей одну попытку. Пусть Стис спечет один торт, все же оценка женского пола у живого камня до сих пор хромала, потому как тон, которым он произнес эту фразу, подразумевал обязательную и бурную благодарность со стороны царевны, тогда как меня терзали по этому поводу обоснованные сомнения. Не думаю, что Рюриковна будет рада, если ей милостиво позволит испечь торт, пусть даже и для божественного спутника. Стоило Мьёльниру договорить, как к беседе присоединился Сандал, который мчался над дорогой, оценивая ситуацию сверху. Она похожа на Дейререра Коницу, ты видел сколько гнева в глазах, будь у нее хвост, утащил бы к себе в пещеру. А вот это прозвучало неожиданно. Крылатый спутник впервые выказывал симпатии подобного рода кому-то из женского пола. Эту мысль Сандал разобрал. Возмущенно фыркнув, ответил. Я же сказал, будь у нее хвост, и крылья, и нежные чешуйки там, где, рыкнув, ускорился, уйдя на разведку впереди. Я же внутренне усмехнулся. Нежные чешуйки, как это вообще может выглядеть? Хотя, возможно, лучше и не знать. Никогда не интересовался деталями сайтия драконов. В голове мелькнула мысль о тех пятерых, что Сандал вытащил из пробоя, и я поставил отметку в памяти, поинтересоваться, как у них дела, и насколько быстро растут крылатые. Еще несколько минут дороги и машины оказались около здания того самого клуба, за полсотни метров до которого я снял полог невидимости. Приличного размера трехэтажное здание, окруженное высоким кирпичным забором, в котором виднелись ворота, охраняемые тремя одаренными. При виде нашей скромной делегации, они на мгновение впали в ступор. Потом тот, что был в ранге мастера, сделал шаг вперед и отвесил поклон Дарье. «Ваше высочество, я безмерно рад вас здесь видеть, но это заведение сугубо для мужчин. Боюсь, ни одной приличной даме не стоит посещать подобные места, ваше высочество. Это может дурно сказаться на репутации. Сообщите, кто вам нужен, и я приглашу сюда этого человека». Судя по его лицу, он сам не верил, что говорит все это царевне. Но похоже, владельца этого клуба опасался не меньше. Или просто работала клятва, данная на Даре, которая не позволяла отклониться от выполнения инструкций. Впрочем, эти трое нам были не нужны. Я потянулся к их разуму божественной силой, и одаренные осели на землю, а когти Сандала вырвали замок, на который запиралась металлическая калитка, через которую внутрь попадали гости. Дарья с оттенком негодования покосилась на меня и двинулась дальше, устремившись по дорожке к дверям клуба. А вот со стороны Волконской повеяло недоумением. Прошлый бой княгиня наблюдала с расстояния, да еще через мощный щит, составленный сразу несколькими одаренными, так что могла оценить только объем используемой силы. Сейчас же своими глазами увидела, как я отключил сознание троих противников, не прибегая при этом ни к одной из известных ей комбинаций, вернее, вовсе не используя плетений. Сандал уже влетел в здание клуба и нашел цель. Граф Брезовский сидел за одним из столов цокольного этажа, играя в карты. Здесь же было его сопровождение, несколько слуг и пара чернокровых рангом поменьше. Заемной силы ни в ком из них не было, дракон уловил фон от энергии душ, но на уровне, который можно было условно назвать обычным. С охраной на входе царевна церемониться не стала. Окутав себя грязно-зеленой кольчугой, ударила простеньким плетением, впечатав двоих одаренных в стену. Сразу же ринулась к спуску вниз. О точном местоположении объекта я успел сообщить, пока мы шагали ко входу. Стремглав сбежала по ступеням, сбив с ног бедолагу официанта. А когда на звук разбивающихся бокалов начали оборачиваться люди, выплеснула накопившуюся злость. Зал моментально наполнился призрачной зеленоватой дымкой, а одного из чернокровых, что сопровождал своего господина, вывернула наизнанку. Не так, как сатира после вакханалии, а в прямом смысле. Изломанная грудная клетка и ребра оказались в районе позвоночника, легкие же, как будто под давлением вылетели наружу, впечатавшись в стену. Второго она почему-то не тронула, так что тут сработал Сандал, материализовал когти в его головном мозге и одним движением превратил тот в кашу, а следом устремился к слугам, повторяя процедуру. Гомон и шум разом стихли, несколько десятков патрициев ошеломленно пялились на внезапно появившиеся трупы и опасливо присматривались к зеленой дымке. Сам граф замер с картами в руках, не отводя от Дарьи полного непонимания взгляда. Из соседнего помещения неожиданно показался сухонький старичок, опирающийся на трость. Вошедший во вкус Сандал едва не прикончил и его, но я притормозил спутника, несмотря на полыхающие внутри ядра великого мастера, смертный точно не относился к чернокровым. «Ваша светлость, вы позволите мне узнать о причине ваших действий?» Тон старичка был показательно благожелательным, а глаза, казалось, смотрели с заботой и вниманием. Но я отлично видел оттенки его разума. Они напоминали сознание хладнокровных убийц, готовых в любой момент оборвать чужую жизнь. Мои аватары часто вращались среди воров и торговцев, а наемники всегда и везде выступали в качестве одного из инструментов конкуренции. Сама Дарья удостоила одаренного лишь мимолетного взгляда, после чего шагнула к столику, за которым сидела наша цель. Подняв руку, указала на Патриция пальцем и в полной тишине звонко разнесся девичий голос. «Я, великая княгиня Дарья Михайловна, обвиняю тебя, граф Брезовский, в заговоре с целью убийства членов рода Рюриковичей. Обвиняю и в том, что ты покушался на священное право нашего рода править. Обвиняю в многочисленных убийствах, похищениях людей и подстрекательстве к войне с империей Цин. Обвиняю в заговоре с целью убить князей Оболенских, Шуйских, Волконских и Голицыных. Обвиняю в том, что желал ты убить всех князей, что не подчинятся воле заговорщиков. Извести под корень цвет дворянства российского. Стоило признать, когда это было нужно, царевна выстраивала речь более чем грамотно. Да и образ был великолепен, лицо в сочетании с давящим и одновременно звонким голосом производило такое впечатление, что даже моя смертная оболочка отреагировала мурашками, которые пронеслись по позвоночнику. Смертные же, что находились в зале, вовсе стали похожи на каменные изваяния, застыв, широко распахнутыми глазами наблюдали за происходящим. Сбоку от меня медленно прошел царевич, вставший рядом с сестрой, тоже указал пальцем на графа. «Я, великий князь Алексей Михайлович, присоединяюсь к обвинениям моей сестры. Согласно закону, отныне ты под стражей Рюриковичей. А если лиходейства твои будут доказаны, ждет твой род смерти и разорения, до последнего младенца. Земли твои будут забраны, а люди розданы. Строки о тебе вымараны из книг всех, а надгробия предков твоих сокрушены да уничтожены. И не вспомнит никто и никогда о роде твоем». Его голос звучал не так впечатляюще, как у Дарьи, но тут, видимо, сыграла свою роль суть произносимых фраз. Казалось, люди в зале забыли, как шевелиться, а у большей части в глазах плескался самый настоящий ужас. Даже тот высохший старик, который пытался задать царевне вопрос, наконец испытал эмоции, вернее всего одну эмоцию – страх. Алексей уплотнил свою кольчугу и поднял правую руку, на которой ядовито-зеленым полыхнул родовой перстень. Когда все это закончится, надо обязательно выяснить, откуда Рюриковичи получили свою силу. Божественной мощи я внутри них не чувствовал, но возможности этого рода были куда выше, чем у тех же Эбы, причем работали абсолютно иначе. Граф, который, как и все вокруг, превратился в статую, наконец отмер и выронил карты на стол. Я ожидал, что сейчас чернокровый попробует сопротивляться. Все же царевича он в расчет скорее всего не принимал, сложно воспринимать недавнего калеку как полноценного воина. Нас с Волконской тоже не учитывал, и мог попытаться вырваться из ловушки, сбежать, уповая на тот резерв силы, что при нем имелся. Но вместо этого Патриций в умоляющем жесте выставил перед собой руку. «Ваша светлость, да что же вы говорите? Я верный слуга престола. Мои предки бились под стенами. Продолжить ему не дали», — зал снова затопил голос Дарьи. Слово Рюриковичей прозвучало. «Двое нас, как того и требует закон. Есть ли те, кто могут поручиться жизнью своей за него? Есть ли те, кто скажут, что невинен он? Есть ли те, кто встанут против слова Рюриковича здесь и сейчас?» Ответом, как я и предполагал, была тишина. Сандал, который ранее завороженно наблюдал за процессом, на этом моменте насмешливо фыркнул. Да я и сам внутренне усмехнулся. Понятно, что эти фразы требовалось озвучить, согласно закону. Но мы только что убили нескольких патрициев, а если кто-то из гостей клуба вдруг рискнул бы выступить, то сразу умер. Не от руки Рюриковичей, само собой. Просто у него внезапно остановилось бы сердце, или отвалился кусочек мозга, смотря, куда именно сандал бы запустил коготь. Пару секунд подождав, Дарья вынесли вердикт. Граф Брезовский под стражей Рюриковичей. Отныне и до приговора суда. Стоящий рядом Алексей напряженно повторил: «Граф Брезовский под стражей Рюриковичей. Отныне и до приговора суда». Вот теперь Патриций попытался оказать сопротивление, набросив на себя кольчугу, рванул было к проходу, из которого выходил тот самый старичок, что интересовался целью визита. Но добежать, само собой, не успел, Дарья ударила целой гроздью плетений, сбивая с ног, разрушая защиту, обездвиживая и высасывая из него силу. Если часть оттисков была мне знакома, то как минимум два оказались неизвестны. Еще одна занятная деталь о роде Рюриковичей. Теперь меня интересовала не только история обретения ими силы, но и источник их знаний. За моей спиной прозвучал сухой голос Натальи, отдающий распоряжение, и вперед устремились двое гвардейцев рода, которые подхватили парализованного Патриция под руки, потащив к выходу. Солдата предстоящим действиям не предупреждали, так что они тоже были изрядно шокированы, и думаю рады, что выступают на одной стороне с Рюриковичами, а не против них. Когда мы всей компанией оказались на улице, я окружил нас барьером из божественной силы, который прикрывал от прослушки, а царевна взмахом руки остановила гвардейцев, что тащили графа, пустила в дело плетение, дав ему возможность двигать мышцами головы и шеи. Тот сразу попытался что-то сказать, но Дарья моментально рявкнула, выплевывая слова в лицо Патриция. «Копии людей, это тоже ты, техники рода Балат, Андрей Лаптев и подмена дворян?»